Глава 17. Акрополь. Пароход шел на юг вдоль Салоникского залива. Слева было открытое море, справа тянулись пустынные берега, на первом плане низкие, а дальше холмистые, переходящие в горную цепь с одной высокой вершины, над которой плоско висела гряда кудрявых неподвижных облаков, как бы отлитых из гипса. Было в этой одинокой горе и в этих облаках, бросавших на нее голубые тени, что-то притягательное. Пассажиры рассматривали ее в бинокли с таким вниманием, как будто на ней должно было сию минуту произойти чудо. Отец, прижимая одной рукой к груди красный томик пути водителя, а в другой, держа бинокль, тоже смотрел на волшебную вершину. Когда Петя подошел, он с живостью повернул к сыну лицо, с блестящими от восторга глазами, вложил в его руку маленький перламутровый бинокль покойной мамы и сказал: «Смотри, дружок, это Олимп!» Петя не понял, что? «Олимп!» — торжественно повторил Василий Петрович. Петя подумал, что отец шутит, и рассмеялся. «Нет, серьезно, тебе говорят Олимп!» «Какой? Олимп тот самый? А какой же еще?» И вдруг Петя с поразительной ясностью понял, что именно эта самая земля, которую он видит так близко от парохода, и есть древняя Пьерия. А гора Олимп есть тот самый Олимп Гомера, где некогда обитали греческие боги, довольно хорошо известные мальчику по мифам древней истории. А может быть, они сейчас там обитают? Петя посмотрел в мамин бинокль, но, к сожалению, он был слишком слаб для того, чтобы сколько-нибудь заметно увеличить божественный Олимп. Петя только сумел рассмотреть отару овец, ползущую по ближнему склону, как тень облака, и прямую фигуру пастуха, окруженного собаками. Но все же ему показалось, что он хорошо, очень хорошо видит богов, так как одно облако напоминало полулежащую фигуру Зевса, а другое летело в развивающемся плаще, как Афина Паллада, по всей вероятности спешащая к сожженной Трое на помощь Ахиллу. Однажды летом Василий Петрович, чтобы расширить умственный кругозор своих мальчиков, прочитал им от доски до доски всю Илиаду. Так что теперь Пете было легко увидеть летящую Афину Палладу. «Но значит, где-то здесь поблизости должна быть сама Троя. Папочка, а где же Троя? Мы увидим Трою?» С волнением спросил Петя. «Увы, мой друг», — сказал отец, — «Троя осталась уже далеко позади, возле Дарданелл, и вы с Павликом ее же больше никогда не увидите». И назидательно добавил, намекая на печальные случаи с восточными сладостями. Так судьба наказывает жадность и обжорство. Это, конечно, было справедливо. Но все же Пете показалось, что судьба поступила слишком жестоко, лишив их из какого-то паршивого рахат-лукума счастья с собственными глазами увидеть Трою. Впрочем, для того, чтобы не слишком восстанавливать Пете против судьбы, Василий Петрович поспешил заметить, что все равно с парохода Трою не было видно, и мир между Петей и судьбой был восстановлен. Но зато, увидев через два дня Афины, Петя был с избытком вознагражден за потерю Трои. Мучительно долго тянулись гористые пустынные берега длиннейшего греческого острова Эвбеи, сухого и каменистого. Но вот, наконец, он кончился. Ночью прошли какой-то пролив, видели в иллюминаторах береговые маяки. Пароход несколько раз менял скорость, поворачивался. Заснули поздно, а когда утром проснулись, то пароход уже стоял на рейде Пирея, виду Афин. Этот раз Василий Петрович твердо решил обойтись без гидов. Греческие гиды отличались от турецких тем, что были помельче, вместо алых фесок с черной кистью носили черные фесочки без кисти, а в руках держали янтарные четки. Они не нападали на туристов, как воинственные магометане, в открытую с воплями и проклятиями, а как смиренные христиане окружали молчаливой толпой и брали измором. Оказавшись в кольце греческих гидов, которые, перебирая свои янтарные четки, нежно, но молчаливо смотрели в лицо глазами черными, как маслины, Василий Петрович не растерялся. «Нет», — сказал он решительно по-русски и для больше убедительности прибавил еще по-французски, по-немецки «non», «nein», причем сделал ладонью такой энергичный жест, что Пете даже показал, будто свистнул воздух. Хотя это не произвело на греческих гидов никакого впечатления, они продолжали стоять вокруг со своими уныло-висячими большими носами, перебирали четки. Василий Петрович крепко взял мальчика за руки и решительно двинулся вперед. Гиды пошли, тоже не впуская семейства чьей своего кольца. Не обращая на них внимания, Василий Петрович шагал по улицам Пирея с такой уверенностью, как будто это был его родной город. Недаром же он последние дни, вместо чтобы наслаждаться морскими видами, все время сидел в каюте над планом Пирея и Афин. Удивленные гиды сделали робкую попытку втолкнуть семейство бочей в один из больших дряхлых экипажей, следующих за ними по пятам, но Павлик так пронзительно закричал на всех гидов «пошли вон!», что гиды немного отступили, хотя и не выпустили путешественников из заколдованного круга. Ни разу не сбившись с дороги, они дошли до вокзала, купили билеты и на глазах у потрясенных гидов, столпившихся на перроне, уехали в Афины, которые оказались совсем рядом. В Афинах также решительно и молчаливо они таскали другой вокзал, откуда незамедлительно и отправились в древний город на дачном поезде с открытыми летними вагончиками. Взволнованной войной с гидами, одержанной победой и ожиданием нового нападения, семейство бочей первое время почти не обращало внимания на окружающие. Но когда по ступенчатым улицам Василий Петрович и мальчики взобрались на гору, усеянную мраморными обломками, и вдруг увидели Акрополь, Парфенон, Пропилеи, маленький храм Бескрылой Победы, Эрехтеион, все эти постройки, как бы в беспорядке, расставленные на холме, вместе с тем представляющие одно божественное целое, они ахнули от изумления. А то и ни с чем не сравнимой первоначальной красоты, которая потом уже породила тысячи подражаний и пошла гулять по свету, все более-более мельчая и приедаясь. Как все грандиозные архитектурные сооружения, они сначала показались совсем небольшими и изящными на фоне дикого пустынного неба, такой яркости синевы, что закружилась голова, как от полета в пропасть. Это было царство мраморных, желтоватых от времени колонн и ступеней, рядом с которыми фигуры многочисленных туристов казались совсем маленькими. О, как долго ждал Василий Петрович минуты, когда он собственными глазами увидит Афинский Акрополь, прикоснется к его древнему мрамору. Это была мечта его жизни. Сколько раз он втайне предвкушал, как подведет своих детей к Парфенону и расскажет им о золотом веке Перикла и Евгении Великом Фидии. Но действительность оказалась настолько грубее, проще, потому величественнее, что Василий Петрович ничего не был в состоянии сказать, а долго стоял молча, немного сгорбившись под тяжестью красоты, потрясшей его до слез. Пети же и Павлик, не теряя времени, побежали по скользкой известняковой щебенке к Парфенону, удивляясь, что он стоит так близко, а бежать до него так далеко. Подсаживая друг друга и пугая ящериц, они взобрались на выветрившиеся ступени и очутились среди дорических колонн, сложенных как бы из колоссальных мраморных жерновов. Все вокруг слепило глаза полуденным блеском, но зной не чувствовался, так с архипелага дул крепкий ветер. Далеко внизу мерцали черепичные крыши Афин, почти сливающиеся с Пиреем. Виднелся порт, множество пароходов, лес корабельных мачт над крышами пакгаузов и на ярком рейде, осыпанном серебряным дождем полуденного солнца. Английский броненосец в шапке зловещего дыма. С другой стороны, еще дальше, внизу за холмами, синел Петалийский залив, а с третьей совсем далеко виднелась полоска еще одного залива Коринфского, густого, как синька, по-южному пламенного, еще более древнего, чем сама Эллада. Здесь можно было неподвижно простоять до вечера, не испытывая ни усталости, ни скуки, ничего земного, лишь ощущая невероятную красоту, созданную человеком.